48. Грейс караулит в коридоре, а мы с Каннингемом прокрадываемся в спальню Белла. Моя ностальгия окрашивает все в радужные цвета. Столкнувшись с напористыми личностями моих прочих воплощений, теперь я гораздо приязненнее отношусь к Беллу. В отличие от Дарби, Рейвенкорта и Раштона, Себастьян Белл настолько не уверен в себе, что я всецело подчинил его, заполнил собой его внутреннюю пустоту, не сознавая чуждости и не встречая ни малейшего сопротивления. Я думаю о нем, как о старом приятеле. Интересно, где он хранит свои зелья? Спрашивает Каннингем, закрывая дверь в спальню. Я притворяюсь, что не знаю, где сундук, и в отсутствие Белла получаю приятную возможность ненадолго вернуться к одной из своих прошлых жизней. Каннингем без труда находит сундук. Мы выволакиваем его из платяного шкафа с громким скрипом, тащим по половицам. Хорошо, что все ушли на охоту, потому что звук поднял бы мертвого. Ключ входит в замок, защелка легко открывается, крышка откидывается на хорошо смазанных петлях. Сундук битком набит аккуратно уложенными флаконами и бутылочками коричневого стекла. Мы встаем на колени по обе стороны сундука и начинаем перекладывать содержимое в холщовый мешок, принесенный Каннингемом. В запасах Белла обнаруживаются всевозможные микстуры, настойки и прочие зелья, причем не только те, которые доставляют сомнительное удовольствие. Есть здесь и полупустая баночка стрихнина, белые кристаллики, похожие на крупную соль. А это ему зачем? Похоже, Белл торгует всем подряд, без разбору, укоризненно говорит Каннингем, отбирает у меня баночку и швыряет ее в мешок. Но больше мы этого не допустим. Я вспоминаю, что в записке Голда, подсунутой мне под дверь, упоминалось, что я должен раздобыть 3 лекарственных препарата. К счастью, Каннингем так увлечен своим занятием, что не замечает ни как я украдкой кладу флаконы в карман, ни как подбрасываю в сундук шахматную фигуру. Она не играет никакой роли в хитроумных планах, но я хорошо помню, что она странным образом меня успокоила и придала мне силы. Меня радует возможность совершить добрые деяния. Чарльз, скажите мне правду, пожалуйста, начинаю я. Нет, я не хочу вмешиваться в ваши отношения с Грейс, рассеянно говорит он, продолжая наполнять мешок. Для вас самый лучший выход – признать, что вы были неправы, и попросить у нее прощения, улыбается он. Впрочем, улыбка улетучивается, как только он замечает хмурое выражение моего лица. В чем дело? «Где вы взяли ключ от сундука?» «У кого-то из прислуги», – отвечает он, отводя глаза. «Ничего подобного. Я чешу в затылке. Вы вытащили его из кармана Джонатана Дарби после того, как ударили его по голове. Даниэль Кольридж нанял вас для кражи записных книжек Стэнуина». «Неправда», – с запинкой произносит он. «Чарльз, не отпирайтесь», – с нажимом говорю я. Со Стэнуином я уже побеседовал. Раштона и Каннингема связывает многолетняя дружба, поэтому мне очень тяжело допрашивать камердинера. Я не собирался его избивать, смущенно признается Каннингем. Я помог Рейвенкорту принять ванну и ушел завтракать, но услышал шум на лестнице и увидел, как Дарби вбежал в кабинет, а следом за ним Стэнуин. Я хотел было забраться в спальню Стэнуина и отыскать записную книжку, но в спальне был телохранитель. Я спрятался в одной из пустующих комнат и решил посмотреть, что случится дальше. Значит, вы видели, как доктор Дикки вколол телохранителю снотворное и как Дарби обнаружил записную книжку. Вы прекрасно знали ее ценность и не могли позволить Дарби забрать ее себе. Каннингем согласно кивает. Стэнуину известно, что произошло в тот злосчастный день и кто именно убил Томаса, объясняет он. Все это время он лгал. В его записной книжке есть подлинные сведения. Кольридж обещал расшифровать записи, и тогда все узнают, что мой настоящий отец невиновен в убийстве. В глазах его плещется страх. А Стэнуин знает о нашем договоре с Кольриджем? Вы из-за этого с ним встречались? «Нет, он ничего не знает», – успокаиваю я его. «Я расспрашивал его об убийстве Томаса Харткасла, и он вам все рассказал?» «Да, в обмен на то, что я спас его жизнь». К Каннингем, все еще стоя на коленях, хватает меня за плечи. «Да вы волшебник, Раштон! Ну говорите же, не томите!» Он застал окровавленную леди Харткасл у трупа сына, начинаю я, пристально глядя на него, и сделал соответствующие выводы. Немного погодя появился Карвер, взял вину на себя и заручился обещанием Стэнуэна, что тот ничего не скажет. Каннингем смотрит сквозь меня, осмысливает услышанное, а потом с горечью заявляет: «Ну вот, я много лет пытался отыскать доказательства того, что отец невиновен, а теперь выясняется, что убийца – моя мать». «А вам давно известно, кто ваши настоящие родители?» – сочувственно спрашиваю я. «Когда мне исполнился 21 год, мать во всем призналась», – отвечает он. «Уверяла меня, что мой отец не делал того, в чем его обвиняют, но объяснять ничего не стала. С тех пор я и пытаюсь разобраться, что она имела в виду. Вы с ней сегодня утром встречались?» «Я принес ей чаю», – негромко говорит он. «А потом мы с ней разговаривали. В детстве я делал то же самое. Приходил к ней по утрам. Она расспрашивала меня о жизни, об уроках. Она всегда заботилась обо мне. Я больше всего на свете любил это время дня». «А сегодня утром она ни о чем необычном не упоминала? К примеру, об убийстве Томаса?» «Нет, этого мы не обсуждали», – саркастически отвечает он. «Ну, я имел в виду что-нибудь ей несвойственное. Странное». «Несвойственное», – пренебрежительно фыркает он. «Она вот уже год ведет себя очень странно. Ее не поймешь. То веселится напропалую, то безутешно рыдает». «Год?» – задумчиво переспрашиваю я. «То есть после предыдущего визита в Блэкхит?» «Именно после той поездки она пришла к Майклу с бессвязным рассказом о какой-то одежде». «Да, наверное». Он рассеянно дергает себя за ухо. «Может быть, это странное поведение объясняется тем, что ее замучила совесть? Может, она хочет во всем признаться, но ей не хватает смелости? Тогда понятно, отчего сегодня утром у нее было такое настроение». «Какое? А о чем вы разговаривали?» «Она была очень спокойная, даже несколько отчужденная. Говорила, что надо все исправить. Жалела, что имя моего отца покрыто позором». Он расстроенно смотрит на меня. «Вот оно что. Сегодня на балу она хочет публично покаяться. Поэтому она и пригласила в Блэкхит всех тех, кто присутствовал здесь 19 лет назад». «Вполне возможно», – с сомнением говорю я. «А почему у нее в дневнике отпечатки ваших пальцев? Что вы там искали?» Я начал ее расспрашивать, но она велела мне свериться с дневником, где записано время ее встречи с конюхом, и к назначенному часу прийти в конюшню. Обещала рассказать мне все подробно после разговора с Альфом. Я ждал ее на конюшне, только она не пришла, и больше никто ее не видел. Может быть, она уехала в деревню. Я не принимаю в расчет это заявление и говорю: «А что с пропавшим грумом? Вы спрашивали о нем у конюха?» «Рассказывать особо нечего. Пару лет назад я встретился с инспектором, который расследовал убийство Томаса. Он не верил, что мой отец, то есть Карвер, виновен в убийстве. За неделю до этого, когда Карвер был в Лондоне с лордом Харткаслом, из имения пропал мальчик, Кит Паркер. Инспектор долго о нем расспрашивал, но толком ничего не узнал. Якобы Паркер ни с того ни с сего собрался и ушел из имения. И пропал. А поскольку трупа не нашли, то решили, что он просто сбежал». «А вы его знали?» «Не очень хорошо. Мы иногда играли вместе. Как правило, дети слуг тоже помогают по хозяйству, так что Паркер большую часть времени проводил на конюшне. Мы редко виделись». Заметив перемену в моем настроении, он вопросительно смотрит на меня. «Вы считаете, что моя мать убийца?» «Чтобы узнать, так это или нет, мне нужна ваша помощь. Мать поручила ваше воспитание миссис Драдж. Вы не знаете, в каких они были отношениях?» «В очень близких. Только миссис Драдж знала, кто мой настоящий отец». «Замечательно. Тогда я попрошу вас об одолжении». «О каком одолжении?» «Точнее, о двух одолжениях. Мне нужно, чтобы миссис Драдж...» Я внезапно уловил связь с прошлым. Оказывается, мне уже известен ответ на вопрос, который я только собирался задать. Теперь надо сделать так, чтобы все повторилось. Каннингем машет рукой у меня перед глазами. «Раштон, что с вами? Вы какой-то странный». «Простите, старина, я задумался. Так вот, мне нужно, чтобы миссис Драдж мне кое-что объяснила. А вас я попрошу собрать нужных мне людей. Когда закончите, найдите Джонатана Дарби и расскажите ему все, что вам удалось узнать». «Дарби? Причем здесь этот проходимец?» Дверь открывается. Грейс просовывает голову в спальню. «Ох, ради бога, что вы тут копаетесь? Еще чуть-чуть, и нам придется делать вид, что мы, слуги, готовим ванну для мистера Белла». «Через минуту закончим», — говорю я и кладу руку на плечо Каннингема. «Даю вам слово, мы во всем разберемся. А теперь слушайте внимательно. Это очень важно». 49. Холщовый мешок позвякивает. Его вес и колдобины на тропинке будто сговорились между собой, так и норовят меня повалить. Я то и дело спотыкаюсь. Грейс сочувственно морщится. Каннингем ушел выполнять мою просьбу. Грейс провожает его недоуменным взглядом и молчит. Мне хочется ей все объяснить, но Раштон знает, что никаких объяснений не требуется. Через 10 минут после того, как Дональд Дэвис представил родным человека, который спас ему жизнь на фронте, стало ясно, что Джим Раштон и Грейс Дэвис в один прекрасный день сыграют свадьбу. Принадлежность к разным слоям общества и светские условности ничуть не смущали молодых людей. Дружеская пикировка за первым совместным ужином стала мостом над пропастью сословных различий, а среди столовых приборов, назначение которых Раштон определить не мог, пышным цветом расцвела любовь. С того самого дня их чувство ширилось и крепло, и теперь влюбленные жили в мире, создаваемом ими самими. Грейс знает, что как только я досконально разберусь в происходящем, то обо всем ей расскажу. А пока мы идем молча, наслаждаясь обществом друг друга. «У меня с собой кастет». Я уклончиво намекнул Грейс, что у Белла и доктора Дикки могут быть сообщники, и теперь она опасливо косится на каждый куст. Мы подходим к колодцу. Грейс заботливо отводит нависшую ветку, пропускает меня на поляну. Я швыряю мешок в колодец, и со дна доносится страшный грохот. Разминаю затекшие руки, а Грейс заглядывает в колодец. «Загадаете желание?» – спрашивает она. «Хочу, чтобы больше не надо было таскать дурацкий мешок». «Ух ты, сработало!» – улыбается она. «А можно загадать, чтобы все остальные желания тоже исполнились? Это уже жульничество». «Ну, здесь уже давно никто желаний не загадывал. Наверное, их поднакопилось». «А можно задать вам вопрос?» «Конечно. Я же знаю, вы без вопросов не можете». Она заглядывает в колодец, перевешиваясь через сруб. «Кто ходил искать сокровища в день убийства Томаса?» «Джим, это было 19 лет назад». Гулко доносится из колодца. «Чарльз был с вами?» «Чарльз?» Она распрямляется, смотрит на меня. «Наверное, да». «Наверное или точно? Грейс, это очень важно». «Да-да, я понимаю», — говорит она, отряхивая руки. «Он что-то натворил?» «Надеюсь, нет». «Вот и я надеюсь», — озабоченно заявляет она. «Погодите, да, он был с нами. Он стащил на кухне пирог, поделился со мной и с Дональдом. Миссис Драдж потом очень сердилась». «А Майкл Харткасл с вами был?» «Майкл? Не помню». Она задумывается, накручивает прядь волос на палец. Знакомый жест вызывает в Раштоне прилив восторженного обожания, которое захлестывает и меня. «Нет, его не было. Он остался дома. Заболел или еще что?» Она берет меня за руку, устремляет на меня прелестный взор. «Джим, вы расследуете какое-то опасное дело?» «Да». «Ради Чарльза?» «Отчасти». «А вы мне потом расскажете?» «Да, когда пойму, что к чему». Она поднимается на цыпочки, целует меня в нос. «Что ж, удачи вам», — говорит она, стирая с моей кожи следы помады. «Я же знаю, вы не успокоитесь, пока во всем не разберетесь». «Спасибо». «Вот как все расскажете, тогда и поблагодарите. Только поскорей». «Обязательно». Теперь Раштон целует ее. Смущенный и раскрасневшийся, я с трудом возвращаю себе контроль над его телом, а Грейс улыбается, лукаво блестя глазами. «К сожалению, мне приходится с ней расстаться. потому что сейчас я впервые приближаюсь к правде и боюсь, что она от меня ускользнет. Мне надо поговорить с Анной. По мощенной тропе огибаю сторожку, захожу с заднего крыльца, стряхиваю капли дождя с плаща, оставляю его на вешалке в кухне. Шаги звучат гулко, будто в половицах бьется сердце. Из комнаты справа, где Дэнс и его партнеры утром встречались с Питером Харткаслом, доносится какой-то шум. Сначала я думаю, что туда кто-то вернулся. Открываю дверь. Анна склоняется над Питером Харткаслом, обмякшим в кресле. Он мертв. «Анна!» – негромко окликаю я. Она потрясенно оборачивается. Я услышала шум, спустилась, а он тут, лепечет она. В отличие от меня, она сегодня не видела крови, и смерть ее ошеломляет. «Ступайте, умойтесь. Я легонько касаюсь ее руки. Я здесь все осмотрю». Она благодарно кивает и, окинув труп долгим взглядом, выбегает в коридор. Ее можно понять. Жуткая гримаса искажает черты лица Питера. Правый глаз полуприкрыт, левый широко распахнут. Руки сжимают подлокотники кресла, спина выгнута от боли. Его лишили и жизни, и достоинства одновременно. Моя первая мысль – сердечный приступ, но чутье Раштана подсказывает иную причину. Я хочу закрыть глаза лорду Харткаслу, но не могу заставить себя коснуться трупа. Однако же у меня осталось слишком мало обличий, поэтому лучше не смотреть в глаза смерти. Из нагрудного кармана пиджака торчит записка. Вытаскиваю сложенный листок, читаю послание. Я не желаю выходить замуж за Рейвенкорта и не желаю прощать родителей, которые меня к этому принуждают. Они сами навлекли на себя свою участь. Эвелина Харткасл. Из открытого окна дует. Оконная рама измазана грязью. Очевидно, злоумышленник выбрался через окно. Все вещи на своих местах. Только открыт ящик стола. Тот самый, в котором Дэнс искал дневник Питера. Разумеется, дневника там нет. Сначала кто-то выдрал страницу из дневника Хелены, а теперь украден и дневник Питера. Значит, убийца пытается скрыть то, чем сегодня занята Хелена. Это важная информация. Сама по себе ужасная, но важная. Прячу записку в карман, выглядываю в окно, пытаюсь понять, кто из него выбрался. Никаких улик нет, кроме пары следов в грязи, уже размытых дождем. По их форме и размеру понятно, что из сторожки сбежала женщина в остроносых ботинках. Возможно, это подтвердило бы причастность той, чьим именем подписана записка, но я точно знаю, что Эвелина сейчас с Беллом. Она не могла этого сделать. Сажусь в кресло напротив Питера Харткасла, совсем как Дэнс сегодня утром. Все в комнате еще носит отпечаток утренней встречи. Бокалы со стола не убраны, пахнет сигарами. Сам Харткасл не одет для охоты, а значит, убили его несколько часов назад. Пальцем касаюсь остатков виски в бокалах, кончиком языка пробую. Во всех бокалах виски с обычным дымным привкусом, а вот у виски лорда Харткасла характерный горьковатый вкус. Раштуну он хорошо знаком. «Стрихнин», — говорю я, глядя на зловещий оскал мертвеца. Кажется, что Питер Харткасл радуется, узнав о причине своей смерти. Наверняка ему хочется знать и имя своего убийцы. У меня на этот счет есть кое-какие соображения, но пока их нечем подтвердить. «Ну как, что-нибудь выяснилось?» – спрашивает Анна, протягивая мне полотенце. Она все еще бледна, но голос звучит тверже. Судя по всему, она немного оправилась от потрясения, однако не приближается к трупу и обнимает себя за плечи. Его отравили стрихнином, полученным от Белла. «От Белла? Он же был вашим первым воплощением. Вы полагаете, что он как-то в этом замешан?» «Не по своей воле. Я вытираю мокрые от дождя волосы. Он трус и к убийству не причастен. Стрихнин употребляют для травли крыс. Если убийца кто-то из обитателей Блэкхита, то это создает удобный предлог для обращения к Беллу за ядом. Мол, надо избавиться от крыс перед приездом гостей. Это не вызовет у Белла подозрений до тех пор, пока не появятся трупы. Наверное, поэтому его и пытались устранить. «Откуда вы все это знаете?» – изумленно спрашивает Анна. «Это знает Раштан. Я многозначительно постукиваю себя пальцем по лбу. Несколько лет назад он расследовал дело об убийстве, где жертву отравили стрихнином. Из-за наследства. Ужасная история. И вы ее помните?» Я рассеянно киваю, продолжая обдумывать все последствия отравления. «Для этого вчера ночью Белла выманили в лес», – вслух рассуждаю я. Но в темноте доктор Белл ухитрился сбежать, отделавшись лишь порезами на руках. Ему очень повезло. Анна старанно смотрит на меня. «В чем дело?» – недоумеваю я. «Вы так говорите?» – она запинается. «Я просто... Айден, я вас не узнаю. Что от вас осталось?» «Вполне достаточно», – отмахиваюсь я, вручая ей записку, найденную в кармане Хардкасла. «Вот, ознакомьтесь. Кто-то изо всех сил пытается убедить нас, что отравление – дело рук Эвелины». Прочитав записку, Анна спрашивает. «А может, дело совсем не в этом? Может быть, кто-то хочет избавиться от всего семейства Хардкасл, и Эвелина – просто первая жертва? Вы считаете, что Хелена прячется от убийц? Скорее всего. Я пытаюсь всесторонне осмыслить это предположение, но у меня не получается. Оно слишком громоздко и неуклюже. Непонятно, к чему все это приведет. И что мне делать дальше?» – спрашивает Анна. «Скажите Эвелине, что Дворецкий пришел в себя и хочет с ней поговорить с глазу на глаз. Я встаю». «Но Дворецкий еще спит, и с Эвелиной ему говорить не о чем». «Верно, зато мне есть о чем, но не хочется лишний раз встречаться с лакеем». «Хорошо, я пойду к Эвелине, а вы пока присмотрите за Дворецким и Голдом». «Обязательно». «А что вы хотите сказать Эвелине?» «Я объясню ей, как она умрет». 50. На часах 42 минуты 6, но Анна все не возвращается. Она ушла 3 часа назад. 3 часа я нервничаю, сижу с ружьем на коленях, хватаюсь за него при малейшем шорохе. Не знаю, как Анна все это терпела. В сторожке беспокойно. Ветер свистит в оконных рамах, завывает в коридорах. Потрескивают деревянные перегородки. Половицы гнутся под собственным весом, покряхтывают, как старик, встающий с кресла. Мне то и дело слышатся шаги в коридоре. Я осторожно выглядываю за дверь, но в доме пусто, только бьется о стену оконный ставень или ветка стучит в стекло. Но теперь я уже не отвлекаюсь на эти звуки. Я больше не верю, что Анна вернется. Первый час ожидания я успокаивал себя тем, что она, наверное, ищет Эвелину. Потом я решил, что Анну отправили выполнять какие-то поручения по хозяйству и пытался найти этому подтверждение, вспоминая наши прошлые встречи. Она упоминала, что сначала встретилась с Голдом, потом с Дарби в лесу, после этого с Дэнсом, и тогда уже пришла за мной на чердак. А затем она первый раз поговорила с Дворецким в повозке на пути в сторожку, оставила записку для Белла в доме конюха и заглянула в спальню Рейвенкорта. Потом она еще раз разговаривала с Дворецким, но я увидел ее только вечером, после того, как лакей напал на Дэнса. Итак, 6 раз она исчезала на всю вторую половину дня, а я заметил это только сейчас. Вот уже 3-й час я сижу в комнате. За окнами темнеет. Я уверен, что Анна попала в беду и что повинен в этом лакей. Я видел ее вместе с ним, поэтому знаю, что она жива. Только это не приносит облегчения. Побывав в руках лакея, Голд сошел с ума, и мне невыносимо думать, что Анну ждут такие же мучения. Сжимая ружье, я расхаживаю по комнате, обдумываю, что делать дальше. Самое простое – оставаться в сторожке, зная, что к Дворецкому придет лакей. Но это означает, что вместо того, чтобы расследовать убийство Эвелины, я впустую растрачу драгоценное время, и даже если спасу Анну, то нам с ней не выбраться из Блэкхита. Очевидно, что сначала надо разобраться с Эвелиной и уповать на то, что Анна выпутается из беды самостоятельно. Дворецкий стонет, открывает глаза. Мы смотрим друг на друга, я с отчаянием, он недоумевая. Если я оставлю его с Голдом без присмотра, то обреку их на смерть и безумие. Но иного выбора у меня нет». Дворецкий снова засыпает. Я кладу ружье рядом с ним, прямо на кровать. Да, я видел смерти Дворецкого, но, по крайней мере, ружье даст ему возможность защититься. Хватаю плащ со спинки кресла и, не оглядываясь, возвращаюсь в Блэкхед. Спальня Эвелины по-прежнему не убрана, дрова в камине почти прогорели, угли тускло сияют в темноте. Я добавляю в огонь поленья, начинаю обыскивать комнату. У меня дрожат руки, но в этот раз не из-за похотливости Дарби, а из-за моего собственного волнения. Если я найду то, что ищу, то узнаю, кто виноват в смерти Эвелины. И тогда свобода будет близка. Дарби уже обыскивал спальню, но неумело, в отличие от Раштана. Констебль ловко обнаруживает все укромные места за шкафами и в кроватной раме, простукивает половицы в поисках скрытых тайников. Увы, поиски не приносят результатов. Я ничего не нахожу. Медленно поворачиваюсь, оглядываю мебель, ищу, не упустил ли чего. Я знаю, что мое предположение о самоубийстве имеет единственное разумное объяснение. Наконец, я останавливаю взгляд на гобелене, которым занавешена дверь в спальню Хелены. Беру керосиновую лампу, открываю дверь и начинаю обыскивать соседнюю комнату. Наконец, почти отчаявшись, приподнимаю матрац и вижу, что на перекладине кровати болтается полотняный мешочек. Развязываю его. В мешочке оружие, стартовый пистолет, без которого не обходится ни один деревенский праздник, и черный револьвер, похищенный Эвелиной из материнской спальни. Тот самый, из которого она целилась в меня утром в лесу, и который вечером возьмет с собой на кладбище. Он заряжен. В барабане не хватает одного патрона. В мешочке обнаруживается также склянка крови и шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Сердце лихорадочно колотится. «Я был прав», — шепчу я. «Шорох штор спасает мне жизнь». Сквозняк из открываемой двери холодит затылок за миг до того, как за спиной раздаются шаги. Я бросаюсь на пол, а надо мной со свистом проносится лезвие ножа. Перекатываюсь на спину, наставляю на противника револьвер, но вижу только, как лакей выбегает в коридор. Обессиленно опускаю голову на пол, кладу револьвер на живот и благодарю свою счастливую звезду. Если бы не сквозняк, все было бы кончено. Перевожу дух, поднимаюсь с пола, возвращаю в мешочек оружие и шприц, а склянку крови кладу в карман. Осторожно выхожу из спальни, расспрашиваю слуг и гостей, где Эвелина. Наконец мне говорят, что она в бальной зале. Оттуда слышится громкий стук молотков, там возводят сцену. Двери в сад распахнуты, чтобы из залы выветрился запах краски и пыль. Служанки, прощаясь с молодостью, натирают полы. У сцены Эвелина беседует с дирижером. На ней зеленое платье. Она еще не переоделась в вечерний туалет. Мадлен Абер с полным ртом шпилек стоит рядом и озабоченно втыкает их в волосы Эвелины, укладывая прическу. «Мисс Харткасл», — окликаю ее я, подходя поближе. Она улыбается дирижеру, ласково похлопывает его по плечу и оборачивается ко мне. «Зовите меня Эвелина», — говорит она, протягивая мне руку. «А вы кто?» «Джим Раштан». «Ах, вы полицейский!» Улыбка слетает с губ. «Что случилось? Вы, кажется, взволнованы?» «Я не привык к жизни светского общества. Осторожно, пожимаю протянутую руку, на удивление холодную». «Что вам угодно, мистер Раштан?» Надменно, с плохо скрытым раздражением, спрашивает она. «Я мгновенно превращаюсь в раздавленную букашку, прилипшую к подошве бальной туфельки». Эвелина облачается в презрение, будто в броню, и меня, как и Рейвенкорта, это очень задевает. Блэкхит безжалостно обнажает самые неприятные черты характера тех, кого еще недавно ты считал друзьями. Это заставляет меня задуматься. Эвелина сочувственно отнеслась к Беллу, и память об этом определяет все мои дальнейшие поступки. Но чумной лекарь упомянул, что в предыдущих витках он произвольно менял очередность воплощений. Если бы моим первым обличьем стал Рейвенкорт, то я бы воспринимал Эвелину лишь как исключительно надменную и неприятную особу. Дарби достался только ее гнев, и вряд ли бы она проявила участие к Дворецкому или Голду. А значит, в некоторых витках я видел ее смерть, не ощущая ни малейшего сожаления, стараясь лишь отыскать убийцу, а не предотвратить убийство. Я почти завидую себе в предыдущих витках. «Простите, мне хотелось бы побеседовать с вами без посторонних», — говорю я, покосившись на Мадлен. «Я очень занята», — отвечает Эвелина. «А в чем дело?» «Я предпочел бы обсудить его наедине». «А я предпочла бы завершить убранство бальной залы, прежде чем сюда придут 50 человек и выяснится, что им негде танцевать», — резко произносит она. «Надеюсь, вам понятно, какое из этих предпочтений важнее». Мадлен с ехидной ухмылкой вкалывает очередную шпильку в прическу Эвелины. «Что ж, я достаю из кармана склянку крови. Давайте побеседуем вот об этом». Она вздрагивает, будто получив пощечину, но лицо мгновенно принимает невозмутимые выражения, словно бы ничего не произошло. «Мадлен, продолжим позже», — говорит она, холодно глядя на меня. «Сходи на кухню, поешь». Мадлен с подозрением смотрит на меня, прячет шпильки в карман передника, делает книксон и уходит. Эвелина берет меня под руку и уводит в угол бальной залы, подальше от слуг. «И часто вы роетесь в чужих вещах, мистер Раштон?» — спрашивает она, доставая сигарету из портсигара. «В последнее время часто». «А вы не хотите подыскать себе другое хобби?» «У меня уже есть хобби. Я пытаюсь спасти вам жизнь». «Мою жизнь спасать не надо. Может быть, вам лучше заняться садоводством?» «А может быть, лучше подстроить фальшивые самоубийства, чтобы избавиться от брака с лордом Рейвенкортом?» Я выдерживаю паузу, любуясь тем, как с Эвелины слетает надменность. «В последнее время вы только этим и занимаетесь. Очень хитроумно с вашей стороны, однако кто-то намерен этим воспользоваться, и вместо фальшивого самоубийства случится настоящее убийство. Это гораздо хитроумнее, вы не находите?» Она изумленно раскрывает рот, широко распахивает голубые глаза, потом отводит взгляд и пытается прикурить сигарету, но рука дрожит. Я отбираю у Эвелины зажженную спичку и, обжигая пальцы, подношу огонек к кончику сигареты. «Кто вам об этом рассказал?» – шепчет Эвелина. «О чем?» «О моем плане. Она выхватывает у меня склянку крови. Кто вам рассказал?» «А кому еще об этом известно?» «Я знаю, что вы пригласили в Блэкхит свою подругу Фелисити, но я ее пока не обнаружил». «Она...» – Эвелина мотает головой. «Нет, мне нельзя с вами разговаривать». Она отворачивается, собираясь уйти, но я ловлю ее запястье и резко тяну к себе. Она гневно смотрит на меня. Я немедленно разжимаю пальцы и примирительно вскидываю руки. «Тед Стануин мне во всем признался», – выпаливаю я, лишь бы не дать ей уйти из залы. «Мне нужно как-то объяснить, откуда я обо всем знаю». Дарби слышал, как утром Эвелина горячо спорила со Стануином. А значит, шантажист как-то во всем этом замешан. Впрочем, он замешан во всем, что происходит в Блэкхите, так что мне должно повезти. Эвелина напряженно замирает, как олень, услышавший хруст ветки в чаще. «Он сказал, что сегодня вечером у пруда вы совершите самоубийство», объявляю я, всецело полагаясь на то, что Стэнуин слыбят всезнающим хранителем секретов. «Простите мою прямоту, мисс Харткасл, но если бы вы действительно хотели наложить на себя руки, то сейчас лежали бы в гробу, а не изображали бы из себя радушную хозяйку перед людьми, которых вы презираете. Далее, если вы хотели сделать это у всех на виду, то почему бы не застрелиться посреди бальной залы? Причину этого я понял лишь когда сам подошел к берегу пруда и увидел, как там темно. В темноте легко выбросить кое-что в озеро». В ее глазах сверкает ледяное презрение. «И чего же вы хотите, мистер Раштон? Денег? Нет. Я хочу вам помочь. Мне известно, что вы собираетесь В 11 часов выйти на берег пруда, прижать к животу черный револьвер и упасть в воду. Мне также известно, что на спусковой крючок револьвера вы не нажмете. Выстрелит стартовый пистолет, который вы потом уроните в пруд. Склянку с кровью вы привяжете к длинному шнурку и повесите на шею, а потом разобьете ее рукоятью револьвера, и кровавое пятно создаст убедительное подобие огнестрельного ранения. Жидкость в шприце – смесь снотворного и чего-то расслабляющего, которое поможет вам притвориться мертвой. Доктор Дикки, разумеется, за соответствующее вознаграждение согласился выписать свидетельство о смерти, избежав таким образом нежелательного расследования. А через пару недель после вашей трагической кончины вы вернетесь во Францию. Служанки несут к выходу ведра грязной воды, оживленно переговариваются, но, заметив нас, резко умолкают, делают книксон и поспешно удаляются. Эвелина отводит меня подальше. Я вижу, что она напугана. Да, я не хотела выходить замуж за Рейвенкорта, но знала, что родители меня заставят, если я не придумаю, как исчезнуть. Но кому выгодна моя смерть? Спрашивает Эвелина, сжимая сигарету в дрожащей руке. Пристально смотрю на нее, пытаюсь понять, правда это или ложь, но с таким же успехом можно рассматривать туман под микроскопом. Эвелина так долго всех обманывала, что даже если она и скажет правду, я не отличу ее от лжи. У меня есть только подозрения, мне нужны неоспоримые доказательства, поэтому я прошу вас не отказываться от задуманного. «Вы с ума сошли!» – восклицает она и тут же понижает голос, потому что все оборачиваются к нам. «После всего, что вы мне рассказали, ваша жизнь в опасности, пока ваши враги не удостоверятся, что добились своего. Я уеду за сотни миль отсюда, там они до меня не доберутся. А как вы туда попадете? Может быть, среди заговорщиков ваш кучер или еще кто-то из слуг? Слухи мгновенно разлетаются по Блэкхиту, и как только убийцам станет известно, что вы уезжаете, вас немедленно убьют. Сбежать вам не удастся, поверьте, я могу раскрыть их преступные планы, но для этого мне нужно, чтобы вы мне подыграли. Наведите на себя револьвер и на полчаса притворитесь мертвой. Может быть, таким образом вы избавитесь от необходимости заключать ненавистный союз с Рейвенкортом». Она прикладывает ладонь ко лбу, закрывает глаза, задумывается. «Я в безвыходном положении», – наконец произносит она тихим опустошенным голосом. «Что ж, я исполню вашу просьбу. Но сначала ответьте, почему вы решили мне помочь, мистер Раштон? Я полицейский». «Да, но вы не святой. Никто другой добровольно в такое не ввяжется. Считаете, что я делаю это ради Себастьяна Белла?» Ее лицо смягчается. «Ради Белла? А он как в этом замешан?» «Пока не знаю, но вчера вечером на него напали. Вряд ли это простое совпадение». «Возможно. И почему вас это волнует?» Он хочет измениться в лучшую сторону. Обитателям Блэкхита такое желание не свойственно. Я им восхищаюсь. И я тоже. Она окидывает меня оценивающим взглядом. Ладно, объясните, что я должна делать. Только дайте слово, что я буду в безопасности. Моя жизнь в ваших руках. Но без гарантии я на это не согласна. Однако вы готовы положиться на мое слово? Вся моя жизнь прошла среди бесчестных людей. Вы не из таких. Ну что, дадите мне слово? Да. Тогда принесите мне что-нибудь выпить. Для храбрости. Без храбрости вам не обойтись. Вам придется подружиться с Джонатаном Дарби. У него есть серебристый пистолет, который нам очень нужен.